Зирах, ты поменьше курил, а то вдруг начальство явится, вот тогда ты попадешься», — строго высказался один из солдат. «Хорошо, что их имена написаны на форме, Леви. Они могут узнать, если ты настучишь им, я ведь прячусь подальше от камер, а если хочешь денег, так спроси, могу подкинуть пару шекелей на чай с булочкой», — с ехидством ему ответил, на что все поголовно засмеялись. «Да верну я тебе долг, не нужно об этом напоминать», — обидевшись на Зираха. И пока наблюдал за смеющими солдатом, заметил другого парня, выходящего из внутренней двери, с банкой пива, и судя по низкой температуре его тела, он только что из серверной. Звать его Маше, подойти к нему. «Маше, дай ключи, пойду тоже возьму пиво». «Зирах, ты же не пьешь, а ты что, моя мама?» «Ладно, только там не так много осталось, нам еще 3 дня дежурить», — взяв у него магнитный ключ-карту. Открыв дверь, спустился по нижней лестнице вниз, уперся в бронированную дверь, взломав ее, вошел внутрь. Там воистину сервер размером с 1 футбольного поля, заполненным стройными рядами серверов. Подойдя к одному из них и пустив нанонитов, стал скачивать всю имеющую информацию разведки, а остальные не трогал, ибо времени нет, на загрузку ушло чуть больше 5 минут, после чего схватил бутылку из ящика и вернулся обратно. «Что так долго, неужели хочешь стать пингвином?» «Решил посчитать, сколько осталось, нам надо больше». «Больше не нужно, а то начальство может заметить, а особенно Шушана, у нее глаз орлиный, хотя задница то, что надо», — мечтательно высказался Маше, раскатал губы. «Хочешь, чтобы ее братец жердяй тебе яйца отрезал?» Не спеша выпивая пиво, наблюдал за похабщиной вояк, дождавшись нужного момента, вышел наружу, оправдываясь тем, что нужно опорожнить мочевой пузырь. Подойдя к спящему Зираху, поставил напротив него бутылку с уже наполовину заполненной слабоалкогольной жидкостью, после также тихо покинул территорию склада. В на сервере много чего обнаружил, были и такие файлы, из-за которых может начаться Третья мировая, но меня больше привлек один секретный файл, где фигурировала Австралия и некая база, окруженным забором длиной несколько тысяч километров. Даже Моссад не смогла туда проникнуть, мало того, их предупредили о последствиях любопытства. Связывался с Ирис, заодно передав данные. «Очередная военная база? Да сколько их? Без понятия. В моем мире американская империя потыкала по всему миру биологических лабораторий, а если есть они, то есть и военные скрытые базы. Скажи, Курт, почему им не сидится на месте? Они прям как затычка, может ударить ядерным оружием. Не беспокойся, тут есть одна неожиданная переменная, которая остудит их пыл». «Кто? Я? Кстати, Ирис, как думаешь, они воссоздадут еще одну Скайнет? Есть малая вероятность, хотя ты стер сервер базы зоны 51, возможно, у них есть бэкап, как-никак Сайбердеймс систем никуда не делся. Черт, я про них совсем позабыл, совсем из головы вылетели эти уроды, а все из-за того проклятого пришельца. Ирис, на заметку, позже напомнишь». «Уже внесла. Через неделю начнем операция по захвату базы в Альпах, после займемся зоной 51. Ночью вернулась моя помощница, на моем личном самолете, сев в него, вернулись домой, уже будучи на вилле, стали разрабатывать план, заодно связался с отрядом. «Евгений, собирайтесь, через несколько дней отправитесь на задание». «Понял, шеф». «Сколько людей и куда?» «Место швейцарские Альпы, возьмешь 5. Оборудование будет на месте, вы нужны как поддержка». «А чего, воевать не будем?» «Нет, противник силен». «Все понял, шеф». «Эхо, так хотелось испытать новых игрушек, но хозяин барин. Будет тебе счастье, учитывая новых костюмов в сумме 5 штук. «Шеф, я заинтригован, что за костюмы, увидишь, так что наберись терпению». «Ты хочешь использовать костюмы ЦРСИС?» — вмешалась Ирис. «Ага, заодно проверим их на практике. Тут силовая броня не годится, она слишком шумна, а для бесшумной диверсии нанокостюмы подойдут идеально». Вечером я, Ирис и Камерон полетели в Альпы, дабы провести более подробную разведку, но так как костюмов было 2 единицы, мне пришлось использовать полисплав и им полностью покрыть собой Ирис. На то, что получал неоднозначное хихианье моей верной помощницы, приземлившись недалеко от базы, примерно в 2 километрах, Ирис вошла в меня, использовав форму орла, полетели к цели, Камерон оставили на дозоре и защищать пустую платформу Ирис, как и броню. Прибыв, мы разделись на 2, часть оставили на всякий случай, а малая в виде 2 мышей разбежались по внутренней базе, проводить разведку. По расчету энергии на поддержание формы, хватит на 17 часов, столько у нас времени, на все дела. Я же побежал в оружейную, а Ирис в администрацию, иногда общаясь по беспроводной связи. Знаешь, эта база идеальное место для производства. Вот когда ее захватим, вот тогда она будет идеальна для нас, а пока лишь разведка не более. 3 часа беготни, я уже был в специальном помещении и передо мной была ядерная силовая установка советского производства, такие ставили на ледоколы, интересно откуда он у них, Курт, ты где? Рассматривая ядерную силовую установку, вот гадаю, как они вообще умудрились украсть у Советского Союза данную установку, к тому же, аж 2 шутки, или же просто купили. Кстати, сама где ты? В детской тут столько малышей, вот держи видеофайл. Зараза, Ирис, мы не сможем использовать нервно-паралитический газ. Смотря видео, где свыше 100 детей, разных возрастов, от года до 5 лет. Где они? На 5-м уровне, еще ты заметил здесь мальчики, а где девочки? Несправедливо. Наверное, как у спартанцев, насчет плана, то будем использовать твой. Еще Ирис, ты не замечала других терминаторов? Нет, и это странно, я ведь за базой глаз не свожу, 24 часа, 7 дней в неделю, может есть скрытый проход, похоже на то, и это плохая новость для нас, мы не знаем где он находится, проклятый комплекс, он огромен, на его изучение уйдут недели или даже месяцы, так еще дети, если начнется бой, они с высокой вероятностью пострадают или погибнут, а этого допускать никак нельзя, нам надо проработать план. Еще тут нашла архив с бронированной дверью, все механически, дверь можно открыть только ключом или же вырвать ее с петель. Да помню его, и мне кажется там много чего найдем, кто и когда построил комплекс. Но больше всего меня интересует, откуда тут танк Т-14 «Армата». Составив небольшую карту тех или иных участков, так как запас заряда подходил к концу, мы вернулись туда откуда пришли, Камерон безмолвно продолжал охранять наше имущество, взлетев вверх, полетели домой, по пути вели разговор о секретном проходе. Может там монорельс ведущий, к какого-нибудь населенного пункта, но проблема что их тьма тьмущая. Смотря спутниковую карту Земли, есть 3 варианта, это Лугана, Сириати, Бальцана. Там есть аэропорты. ХМ, логично, если вдруг нападут, можно быстро сбежать по скрытой железнодорожной ветке, я думаю это Бальцана, так как он ближе всего расположен к базе. Ирис, понаблюдай за этим городом, вдруг вскроется какой-то секрет, если именно то, что я думаю, тогда парней отправим туда. На костюм кризис. Глава 31. Глава 31. Залог успеха, это подготовка. Отложив насущные дела бизнеса, на плечи Сары, благо пока тишина, а значит есть время на подготовку. Вылетев в Россию в броне, держа в руках портативный молекулярный телерепортер, созвонился с отрядом, во главе с их командиром Евгением, дав поручение готовиться в командировку, в то же время Камерон с большим контейнером, заполненными компактными квантовыми спутниками, улетела на орбиту Земли, тем самым разбросать, а дальше они сами автоматически выйдут на нужную траекторию полета, ибо оснащены микроимпульсными двигателями, питание производится от источника энергии 800-й серии, на иридиевом изотопе, их хватит на пару сотен лет, пока их невозможно обнаружить, но вот в будущем будет такая вероятность, но это в будущем. Ирис занята сборкой самих 800-х серий, в небольшом количестве вдобавок к ним прибавится 2 101-х моделей и 1 3-8, он как раз станет командиром будущего отряда ликвидаторов, также землеройка напоролась на большой кусок алмаза, находящийся под самым дном Берингового пролива, в итоге было принято решение приостановить бурение, хотя стены укреплены графиновыми плитами, им не страшны коррозия и агрессивная среда океанической воды, плюс ко всему они выдерживают колоссальное давление воды, но что делать с алмазом весом в пару сотен килограммов, я понятия не имею, продать, так сразу полезут вопросы, так еще сама алмазная биржа упадет ко дну, ладно, пока отложу в сторонку, авось в будущем пригодится. Через 2 дня в Россию был отправлен личный бизнес-джет, на нем команда из 5 человек полетят в Сибирь, я тоже время уже находился на строящей базе, установив телепорт, переместил костюмы на накосюпмы кризис, также энергетическое оружие тип плазменное и энергоячейки к ним. Парни были оставлены, первый заговорил Евгений. Привет, шеф, ну не куйся. Здесь что, база? Выпучив глаза, таращился на строящую базу, как и его команда. Да, здесь вы будете тренироваться. Хорошо, что 600-х завернул в ватники с ушанками на голове, сдалека не поймешь, хотя рост в 2 метра 20 сантиметров, явно будет бросаться в глаза, как и скрипы механизмов. Вместе пошли в обогреваемую палатку, Там уже были готовы сами костюмы, надев их, не без усилий, стал рассказывать что да как. Это нано-костюмы «Кризис», дающие вам нечеловеческую скорость, силу и защиту от крупнокалиберного оружия. В них можете находиться в крайне жестких условиях окружающей среды, в них может находиться в минус 90 до плюс 70 градусов, к тому же они оснащены термооптическим камуфляжем, а вот эта плазменная винтовка «Вестингаус», в сами костюмы встроен оптический интерфейс с виртуальным интеллектом-помощником, благодаря чему вы без труда будете попадать в цели, но вы сами все узнаете, виртуальный интеллект вам все расскажет, оставив парней разбираться, что к чему, ибо только так они смогут освоиться. Сам пошел проверить, насколько работники вошли в грунт для заливки фундамента. К моему разочарованию, железки не намного углубились, всего чуть больше 20 метров, оставив так, все из-за вечной мерзлоты. Придется использовать землеройку, иначе база будет завершена до второго пришествия Христа. Просто махнул рукой, пускай работают, главное, чтобы не сломались. После телепортировался домой, заняться бизнесом. Так позвонили из General Motors продажи марки Хаммера, но цену взвинтили немалую, в 6 миллиардов долларов. Подключил Ирис, ибо язык у нее подвешенный, в итоге она договорилась на 4 миллиарда, а дальше вступили мои юристы, составили необходимые документы, одним словом, бюрократией, а пока они составляли всякие адские документы, так чтобы комар носа не подточит, я же занялся покупкой свободной земли в Детройте для постройки нового завода, автомобильного завода под названием Tesla Motors. Пора уже потихоньку вытеснять с рынка автомобили с двигателем внутреннего сгорания, а если вдруг нефтяные магнаты будут шуметь, сброшу всю их подноготную во всемирную сеть, а это куда страшнее, чем смерть. Пока сидел в своем кабинете, со мной связался удивленный Евгений. «Шеф, что это за фигня? Тут роботы, явно не понимающие, что происходит. А ты зачем их беспокоишь? Мы это с парнями решили познакомиться, думали, это местные, ну просто, ну и подошли выпить за знакомство, а там рожи железные и еще скрипят. Откуда мы знали, что это какие-то железяки тут копают? Болваны, это роботы-работники, не трогайте их, и самое главное, никому ни слова. И еще, бестолочи, какого лешего вы там решили распивать спиртные напитки? Ваша задача — адаптироваться к костюмам, мне вам что, заработную плату урезать? Все поняли, мы никому не скажем, будем немы как могила, усе шеф. Быстро бросив трубку: они что, решили выпить с 600-ми сериями? Да, это называется русская душа, у них такой менталитет, чуть что сразу знакомиться, держа в руках рюмку, наполненной водкой, вот поэтому это делает их открытыми как книга. Это тебе не американцы с их фальшивыми улыбками или вечные кланящие японцы или высокомерные французы. Вот поэтому ты не общаешься с людским обществом, верно? Для них я гений-затворник, добавь заезженный стереотип о педантичных молчаливых немцах, что мне на руку, меньше любопытных глаз и ушей, а значит, так проще всего работать. ХМ, думаю, я поняла, у разных народов разный менталитет. Верно, мир разнообразен, и тем он интересен и прекрасен. Ирис, у меня тут появилась идея, как насчет создания искусственных биомеханических протезов, что думаешь по этому поводу, стоит или не стоит? Ты же вроде был против до этого, с чего вдруг? Время, также беспокойство, а вдруг не справлюсь с пришельцами, а вдруг они спустятся с небес, уничтожать какой-нибудь город с орбиты и скажут, мол, нам нужна эта машина, если вы его нам не выедаете, мы вас уничтожим. Останется только бежать, ибо люди сдадут нас с потрохами, в этом я не сомневаюсь. Думаешь, они рискнут такое провернуть? Неизвестно, учитывая, что у них нет никакой информации. Единственный вариант — это с помощью наших спутников отслеживать орбиту Земли. Вдруг явится еще один бабуин, а лучше всего корабль, а там на бортовом компьютере база данных. Но это лишь теория, не более. Так нам придется тихо делать свое дело и зорко наблюдать за небом. Ты боишься? Конечно, боюсь, но не смерти, а неизвестности, ведь если провалюсь со спасением человечества, оставлю их на погибель неизвестным тварям. Как буду смотреть в глаза мертвым, что им скажу? Не справился, не цумил, струсил и сбежал. Можно, конечно, просто заразить всех людей на Земле нановирусом и все дела, но тогда это будет рабство в чистом ее виде, безропотное и фанатичное поклонение мне. На такое дерьмо я в жизни не соглашусь, не имею права. Поэтому ты выбрал самый трудный путь, постепенное изменение общества, незаметными методами, верно, Ирис? Мир в одночасье не изменится, но уже есть плоды моих действий, По крайней мере, я решил одну насущную проблему, а именно языковой барьер с помощью голосового переводчика. Не нужно бегать напрягать мозг в попытках изучить разных языков, не нужно тратить огромные деньги и главное время на бесполезную затею. Достаточно купить гаджет, всего за каких-то $500 и все, никто не будет тыкать пальцем со словами «ты обязана знать язык той страны, в которой находишься, вот же идиоты». Никто никому нечего не обязан, ибо это собственный выбор каждого человека. А что насчет изменения генома человека, сделать его лучше, чище, излечить болезни? Тоже не имею права. Изменение генетики может привести к очень страшным последствиям для самих людей, вплоть до полного вымирания человечества. Вот для этого есть матушка эволюция, а она очень ревнивая и мстительная. И не забывай, за последние 200 лет продолжительность жизни людей возросла в два раза, из 40 до 80 лет, а учитывая новые открытия в области медицины, то через 100 лет продолжительность возрастет до 150 лет и даже больше. Так пускай идет естественным ходом, тем более люди имеют огромный потенциал, так как они лишь на первой ступени эволюционной лестницы, а значит, есть куда двигаться. А как с пришельцами? С любопытством спросила Ирис. А вот это уже проблема посерьезнее, учитывая, что мы не знаем их мотивов, лишь можем предполагать. Единственный вариант узнать о них, это самим отправиться в космос, и когда узнаю окончательно, кто они такие, а также их слабости, то разработаем тщательный план действий. Задумчиво размышляя, еще что-то, от моего агента ли нет вестей, а это значит, что-то творится в Поднебесной, нужно больше информации, а то не успеешь оглянуться, а эти недоимператоры расплодятся до 2 миллиардов, а значит, огромные аппетиты на территории соседей. Поговорив еще какое время в моей верной помощнице, продолжился заниматься насущными делами, а именно приобретение очередного земельного участка в Детройте для постройки нового автомобильного завода по производству электроавтомобилей. Что насчет Израиля, то тут пускай сами старики решат, стоит им иметь дело со мной или нет. Единственное препятствие для заключения многомиллиардного контракта является тупой валенок, вот он может все испортить, а значит, его надо как-то убрать с шахматной доски. Но как? И тут в голову пришла мысль. Ирис, узнай все про гипноз, если он вправду действенный метод, то можно решить проблемы с передачей воспоминаний дубликату от жертвы. Не думаю, что мошенническое действие способно что-то сделать, ведь это нелогично, но все равно стоит попробовать, всяко лучше, чем ничего, авось может сработать. Эх, мне бы узнать, как это делали ученые из института в игре Fallout 4, жаль, что тот сумасшедший ученый сбежал, а вот если бы поймал, то смог бы путешествовать по мирам и воровать оттуда технологии мир эффекты массы, звездные войны, матрица, мир молота, войны 40-е тысячелетие, звездный путь, киберпанк 2077, мир ядерных осадков и ряд других. Эти миры кладезь знаний, не нужно думать, тратить драгоценное время, просто воруем и строим, воистину благодать. Глава 32. Глава 32. Затишье перед бурей. Дни проходили неспешно, парни тренировались в вечной мерзлоте, иногда выпивали втихаря наивные то-то, я не в курсе их действий, ведь костюм кризис передает всю информацию об носителе, ладно, пускай расслабляются. А тем временем я перенес землеройку туда же, ибо копать насквозь промерзлую землю очень долго, учитывая, что через 7 месяцев наступит новое тысячелетие миллениум и человечество войдет в 21 век. Камерон и Ирис без дела тоже не сидели и разбрасывали квантовые спутники по орбите. ПЭС-квантовый спутник – искусственный спутник Земли, использующий технологию квантовой кодированной связи. Эта технология связи использует характеристики световых частиц, которые делают невозможной расшифровку любым вычислительным устройством. Предельное преимущество системы состоит в том, что передаваемые данные в принципе невозможно подслушать или перехватить. Джон растет, ему уже 14 лет, Сара занимается финансовой бухгалтерией, все тихо, никто за ними не гонится, живи и радуйся. Полковник где-то на задании, а военное руководство пока молчит, учитывая, что они купило 10 единиц силовой брони «Таракан» по 10 миллионов за штуку. General Motors, скрипя зубами, все-таки продала мне марку «Хаммер», большой участок есть, осталось только за малым, а дальше как по маслу. На данный момент собираю терминаторов серии Т-800 под виллой, пока лишь поштучно, дабы не привлекать лишнего внимания, будут моей личной армией, а если еще они будут закованы в силовую броню Марк-2 из фильма и вооружены энергетическим оружием, тип плазменное, то представить боюсь, какая это будет мощь, ведь им неведомо, что такое страх и жалость. Но не забывал и о себе любимом, сделал плазменный резак и пистолет, а то вдруг еще один ксеноз заявится, будет чем ответить, но и чуток усовершенствовал камеры глаз. Теперь они способны видеть в 10 триллионов кадров в секунду и соответственно также доработал нанониты, они стали более совершенными. Так прошло 2 недели, у этому времени с курорта вернулись Гюнтер с супругой Дорис. Мой бравый друг знатно загорел на солнце, и еще чуть-чуть и он станет афроамериканцем. По телефону я узнал, как их похитили, а дело было так: семейная пара возвращалась из гипермаркета, на перекрестке огромный джип Кадиллак подставил бампер. Естественно, Гюнтер не был этому рад и пошел разбираться, и когда он открыл дверь внедорожника, на него наставили пистолет и велели сесть, заодно и супругу пригласили, а тем временем напарник похитителя молча сел в Мерседес и уехал во свояси. Машину я нашел, но, увы, уже разобранную, его оставили в гетто, а там ее судьба была предрешена. Конечно, мой друг был крайне расстроен этим фактом, но ничего, я ему подарил новый, такой модели еще нет на рынке. Дальше история протекала стремительно, их перевезли на частном самолет до Израиля, и там тоже Джай предъявил ему ультиматум, чтобы он работал на якобы их страну, во искуплении. Мне сразу стало понятно, ублюдок решил использовать бедолагу, чтобы он выкрал у меня некоторые технологии или использовать для шантажа, так как свинья был в курсе его связи со мной, а нацистская организация «Одесса» – это всего лишь предлог для давления на жертву. Я не чувствую злость. Напротив, данная ситуация вызывает лишь улыбку. От потуг недалекого индивидуума в отношении меня, надо вернуться и извлечь нанонита из его сестры, в предвкушении узнать подробности, и думается, тут руководство разведки было в курсе планов того особого одаренного. 3 дня спустя в лаборатории под виллой на столе лежал ребенок лет 10-14 в нижнем белье, рядом с ним мужчина, что держал шприц, наполненный прозрачной жидкостью. «Дядя Курт, а это не больно?» «Нет, Джон, это нанониты, разработанные под твою ДНК. А зачем они мне? Мне и без них хорошо, может, не надо?» «Джон, послушай, я при обследовании твоего ДНК обнаружил огромный риск развития онкологического заболевания с вероятностью 89%, а также некоторые другие наследственные болезни, такие как сахарный диабет и ряд не очень заболеваний, которые могут проявиться с возрастом». «Дядя Курт, ничего не понял, можешь попроще? Ты станешь совершенней, сильнее, быстрее, также возрастет регенеративная функция, тебе не страшны болезни и токсины, одним словом, ты будешь самым крутым». «Понял, типа Бэтмена, но все-таки, может, потом?» «Нет, ты сейчас в пубертатном периоде, твой организм гормонально перестраивается, идет переход в фазу взросления. Первым признаком это смена тембра голоса, он становится грубее, появляется волосяной покров в интимном месте, возрастает мышечная масса, укрепляется костная ткань, напротив, нанониты стабилизируют твое состояние, и ты не будешь вести себя импульсивно и сходить с ума от наплыва тестостерона, они изменят твою структуру ДНК, уберут наследственные болезни, самое интересное, твои дети также будут совершенными, а процент зачатия составит 99,9%, но главное, он не потеряется в последующими поколениями твоих потомков, сделав инжекцию внутривенно. Круто. Значит, можно заниматься долгим сексом с девушкой или девушками, верно? Только откуда ты знаешь про спаривание? Неужели уже опробовал? Удивляясь таким познанием мальца. Ну, когда у тебя 5 девушек, то как-то надо их занимать процессом. Только, дядя Курт, ты маме не рассказывай, обещаю. Вот только 5 девушек, воистину ты растешь казановой. Я не виноват, они сами лезут, и как писал Чарльз Дарвин, выживает сильный и приспособленный. Посмотри, у арабских шейхов целые гаремы, я тоже так хочу. Одобряю, вот только в США не примут закон о многоженстве, а примут об однополых, но это в будущем. Что, типа мужик с мужиком? Верно, но ты не бойся, я изменю закон. Уберу всяких ЛГБТ и феминисток и тому подобной грязи. Интересно, как там поживает мой мир? Дядя Курт, ты из будущего. Как там? Не очень, все печально. Там творится страшные вещи. Какие? Там главенствуют личности, страдающие шизофренией. Они решили, что у человека 1 000 000 гендерных различий. Не понял, это как? Они убрали мужской и женский пол. За место них появились кошколюди, соболюди, овцелюди, транссексуалы и ряд ненормальностей. Всех не опишешь. Помимо этого, принимают абсурдные безумные законы типа зоофилии, некрофилии и педофилии. Вот дерьмо. Дядя, обещай, что такого не будет. Доверься мне, я сделаю все возможное, чтобы такое будущее не появилось. Кстати, а когда подействует эта сыворотка? Джон спросил, встал со стола, стал попутно одеваться. Закончится реконструкция твоего ДНК примерно через год, никаких сопутствующих побочных воздействий на твой организм, так что можешь не переживать, лишняя конечность у тебя не вырастет. Посмотрев строго на мальчика, добавил, Джон, дам тебе совет, предохраняйся, не хватало тебе стать самым молодым отцом, это может в будущем погубить твою карьеру военного, лучше думай о перспективах, а не о удовлетворении своих сексуальных желаний. На следующий день, отправив Джона домой, сам же занялся пришельцем, что был в холодильнике, вот уже полгода, решил вскрыть его черепную коробку, извлечь оттуда мозг и изучить его, на наличие какой-нибудь дополнительной информации. Есть у меня одна идея — использовать нанониты и попробовать подключиться к нему через нейроны, хотя свыше 90% потеряно, есть небольшая вероятность успеха. Загрузив мозг в специальный резервуар с наполненной питательной жидкостью, стоя позади, неспешно покрывал мозг пришельца своими нанонитами, полностью обволакивая его и подавая небольшие электрические импульсы, малого тока, дабы стимулировать его активность. Какое время ничего не происходило, пока на энцефалограмме не проявились признаки мозговой активности, сперва явно слабые, но через некоторое время все больше и больше. В это время уже вовсю соединял нейроны со своими нанороботами, и вот передо мной предстала картина. В кресле кокпита инопланетного корабля сидел пришелец, который бороздил бескрайнюю океан космоса, просматривал файлы на интерфейсе, ведя беседу с самим собой. «Скоро прибуду на эту отсталую планету, как меня раздражают эти примитивные формы жизни, если бы не высшие, то меня одного хватило, чтобы низвести в прах этих туземцев, но его высочество прав, надо действовать очень осторожно, чтобы не привлекать внимание наблюдателей, что засели на спутнике той проклятой планеты». Приблизившись к голубой планете, инопланетный корабль развернулся и улетел прочь. В это время на Земле, в доме, находящейся в Швейцарии, внезапно из воздуха появился пришелец. Хоть одно радует, у этих примитивов мозг слабо развит, что неудивительно, с таким мозгом, они в жизни не смогут освоить космические перелеты, лишь болтаться на орбите своей жалкой планеты, кадровой то умнее их. Сплюнув в пол, так его высочество сказал, что на этой паршивой планете нашелся особый умный. Открыв голограмму с лицом и именем и подробной информацией объекта для уничтожения, на экране был изображен Курт Майер в облике Арнольд Шварценеггера. Его описание, рост, вес, абсолютно вся имеющая информация, что была собрана разведкой. ХМ, создал броню, также голосовой переводчик, насупив брови, пришелец продолжил читать дальше. Какой опасный примитив, он гораздо умнее своих собратьев-приматов, надо будет послать убийцу. Помимо этого еще есть искусственный интеллект Skynet, что за дерьмовое название, хотя я о них не нашел никакой информации в галактической базе данных, может, прилетело издалека. Почесывая подбородок, угрозы они не представляют, их вычислительные мощности ничто против искусственного интеллекта моего корабля, достаточно отдать команду, и она их полностью сотрет, но пока они нужны, пускай думают, что у них все под контролем, но вот только все противные приматы на базе под контролем моего принца, придет время, и этот жалкий вид будет уничтожен своими же собственными руками. В комнате стоял гоноидный робот, он был черный как сама ночь, в его глазах была ярость, он сжал черную жидкость в баке, тем самым раздавив мозг пришельца. Большая часть информации обрывается, так как мозг уже деградировал, и так что мы имеем на данный момент, во-первых, пришельца зовут Чакан, он правая рука принца Анура, наследника империи андорианцев. Судя по крупице информации, этот малец третий по счету на престол, он очень умен и хитер, но главное, очень высокомерен, и это на мне на руку. Во-вторых, королевская семья обладают врожденной псионической способностью, они от рождения телепаты, а это очень плохая новость для людей, значит, армия человечества бесполезна против них, тех, кто может одурманить разум, тем самым заставив убивать друг друга, тут ничего не поможет. Также их цивилизация во многократно превосходит наши земные, по моим расчетам на 1000 лет не меньше, но это если меня не было, а так с моими передовыми технологиями, всего лишь на 100 лет или чуть больше. В-третьих, какие-то наблюдатели находятся на Луне, или может от времени там появляются. пока что ничего не понятно. Но самое главное — это космический корабль Чакана, что он скрытно находится в поясе астероидов Сатурна. Я знаю язык и коды и с помощью передатчика дам команду прилететь сюда. Дальше лично возьму под контроль бортовой компьютер, так как, судя по воспоминаниям пришельца, там искусственный интеллект достаточно мощный и с высокой вероятностью Ирис с ним не справится. Ну, вишенкой на торте, нужная мне информация и главное — двигатель этого самого космического корабля, а с ним человечество в скором будущем выйдет в космос, а не будет торчать на орбите планеты и не грызть друг друга глотки за крохи ресурсов, а особенно той черной жижи. В-четвертых, людей на базе Альпах придется ликвидировать, они с промытыми мозгами, а я рисковать не хочу насчет детей. Надеюсь, они чистые, достаточно перевести в безопасное место в Детройт, а там найму нянек и психологов, пускай они этим занимаются. Вывод: действовать придется самому, тут люди абсолютно бесполезны. Хорошо, что вовремя стал собирать 800-х, они идеальные солдаты для ведения скрытой войны. Жду не дождусь, когда загребу в свои руки технологии пришельцев, ведь это облегчит технологическое развитие человечества. Пока что принц летает где-то на своем корабле класса дредноут, у меня будет время ну и разработать более тщательный план. Ирис, планы меняются, штурм базы Альпах откладывается на какое-то время, на данный момент приоритет сместился в сторону пришельца, я подключился к его мозгу, хоть и добыл небольшую часть информации, но самое важное — это корабль, у меня есть коды. Осталось только осуществить захват с последующим его изучением. А что делать с твоими бойцами? Надо их перенаправить в Конго, там огромные залежи Колтона и он мне нужен. Пускай Евгений договорится с местным царьком, если не сможет, то всегда найдется более изговорчивый претендент на его место. Дальше добычей будут заниматься 800-е и помощью молекулярного телепорта. Руда будет отправлена в Россию для последующей очистки и обработки. Благо пока никто не в курсе про свойства данного материала, и это мне на руку. Приняла. Кстати, нам понадобится еще одна землеройка. Верно, благо есть страна в моем распоряжении с огромной ресурсной базой, так проблем не будет. Еще Ирис, когда корабль прилетит сюда, его захватом заниматься буду я. Почему не я? Высокий риск, что ты нарвешься на более сильный искусственный интеллект. Тем самым он может тебя захватить, или вовсе уничтожить. Я же, напротив, более силен и опытен в этом аспекте, мне не составит труда пробить его защиту фаервола. На следующий день принял облик Чакана, и полностью облачившись в его экипировку, так уже знал как активировать броню. С помощью телепорта переместился близ того дома, где было сражение, примерно километре в лесу, оттуда подал сигнал на корабль и стал ожидать прибытия. Выбрал данную местность специально, чтобы не вызвать подозрения у искусственного интеллекта корабля. Ждать пришлось недолго, всего больше минуты, а он уже был на орбите Земли. Использовав телепорт костюма, переместился на сам корабль, и там меня приветствовал меня бортовой компьютер. «С возвращением, господин!» — произнес металлический голос, лишенный всяких эмоций. «Докладывай, Ква!» — отвлекая и потихоньку перемещаясь к кокпиту корабля, дабы быстро подключиться к сети. «Докладываю, господин, наблюдателей не обнаружено, помимо этого с вами хотел связаться его величество Анур». Войдя в кокпит и ласково прикоснулся к порту, подключился в нему. Оказавшись в мире машины, увидел и фиатиловых цвета, он сразу обратил на меня внимание. «Внимание! В сеть вошла неизвестная вирусная программа, приступая к ее уничтожению». Вот только он столкнулся не с программой, а со мной, перебив каналы связи, чтобы тот не послал сигнал помощи своим. Подбегаю к Иква, он же пытается меня атаковать энергетическим импульсом, уворачиваюсь от снарядов, попутно раздевшись на 10 аватаров-клонов, отдавая им мысленный приказ атаковать противника, и пока они бьются всех сторон и под именем Ква, я спокойно приблизился к ядру искусственного интеллекта, прикоснувшись, стал удалять надоедливого субъекта, а дальше вводить свои протоколы, взяв полностью под контроль космический корабль. Параллельно скачивал всю базу данных, все, начиная от расы, до звездных карт галактики Млечного Пути. Радуясь как ребенок своей добычи, тихо полетел в пояс астероидов Сатурна, а там связался с тем уродом принцем. В комнате отдыха в середине включилась голограмма, показывающего самой королевской шишки. Что так долго не выходил на связь? Мой принц, из-за наблюдателей не смог связаться с вами, стоя на одном колене, как в воспоминаниях трупа, и его манеру речи. Понятно, как обстоят дела с заданием, я жду доклада. Очень требовательно и приказном порядке спросил белый мутант. мой принц, все идет по плану и даже больше. Разрешите продолжить наблюдение за этими примитивными животными, называющими себя разумными. Сколько? 3 года. Хочу быть уверенным в осуществлении задуманного его высочеством плана по уничтожению данных туземцев и захвата сектора. ХМ, даю добро. И еще не забывай со мной связываться. Отдав приказ, он отключился. Ага, сейчас. Держи карман шире, Белоснежка. К тому времени я от вас мокрого места не оставлю. Жаль, хотелось больше времени, но по крайней мере оно у меня есть. Осталось лишь изучить корабль и ликвидировать угрозу внутри, а дальше все по маслу. Глава 33. Обкрадывая пришлых гостей, взяв управление кораблем, направил его на Антарктиду. Там он будет в безопасности и подальше от людских глаз. Заодно связался со своей помощницей. Ирис, я добыл корабль, сейчас в Антарктиде. Мне понадобятся помощники, чтобы его разобрать и изучить всю начинку. А почему не в Сибири? Ты забыла про коренное население? Вдруг кто-то заснимет корабль и зальет в сеть. Ты не представляешь, что начнется. И что начнется? В Россию сразу повалит все, кому не лень, а особенно империя Америки, ведь внеземные технологии – это то, что сделает любую страну сверхмогущественной державой, и вся напыщенная бравада о толерантности, свободе и демократии – мгновенно испарится, проявится истинная личина бравой Америки, кои являются жадность, жестокость, высокомерие, расизм, и поверь, этим закон морали не писан. Они уже сбрасывали 2 атомные бомбы на мирно спящих японцев, а после даже не извинились. Проще говоря, Россия станет местом бойни, сама того не ведая, и не забывай про Китай. Там во власти тоже сидят люди с очень жирными имперскими амбициями. Каждый захочет откусить кусочек от технологического пирога. ХМ вроде поняла, человеческая жадность безгранична. Совершенно верно, я тебе скину файлы и видео с главным гадом Ануром. Просмотри, там много чего интересного. Передавая всю скачанную информацию. Что, там есть галактическая полиция и пираты? Это что, сюжет мультфильма? Нет, это галактика Млечного Пути. Глупо думать, что мы одни во Вселенной. Включив системы скрытности корабля, телепортировался на свою базу, скрытой под виллой, взяв портативную установку молекулярного телепорта, вернулся обратно к кораблю, установив и подключив его, стал перемещать 800-е серии терминаторов, что недавно были собраны, помимо них переместил оборудование и инструменты, не забыв про плазменное оружие, а то вдруг заявится какой-нибудь любопытный наблюдатель. Отдав команду охранять мой трофей, вернулся обратно на виллу, ибо корабль кораблем, но за бизнесом надо присматривать, решить проблему с выпуском лекарства от рака, а то эти уроды их департамента здравоохранения, вот уже больше года проверяют его, придется собрать команду самых отбитых адвокатов, которые способны засудить даже черта, ну и собрать компрометирующие информации на тех людей, что восседают на троне этого самого департамента здравоохранения, и слить в сеть пикантные подробности, пускай народ потравит их. Так прошел месяц. Корабль был очень аккуратно демонтирован. Обожаю 800-ки, они мало того великолепные солдаты, к тому же еще разборщики, не повредили ни одного элемента корабля и обшивки, хотя пришлось заказывать специальные инструменты для откручивания винтиков, шурупов и так далее. В итоге, когда было все разобрано кроме двигателя, Ирис приступила к основательному изучению технологии андорианского корабля, но больше всего ее поразил двигатель, ведь это был сам не наесть варп-двигатель. Он позволяет перемещаться быстрее скорости света. Это невозможно. Ничто не может быть быстрее скорости света. Явно не соглашаясь с мной. В 1994 году мексиканский физик-теоретик Мигель Алькубьерре написал статью, в которой была изложена математическая и научная основа для варп-двигателя, которая не нарушает общей теории относительности. Он заинтересовался этим методом межзвездных путешествий, увидев, что он используется в научно-фантастических романах, чтобы путешествовать на огромные расстояния. Варп-двигатель работает, расширяя пространство-время позади себя и сжимая его перед собой, образуя ТН, пузырь Алькубьерре. Сам корабль при этом никуда не движется, а именно пространство вокруг него движется и толкает его вперед. Представьте себе такую аналогию. Вы стоите на конвейерной ленте, где вам не приходится идти, а вместо этого полотно конвейера перемещает вас вперед. Сжатие пространства перед кораблем будет тянуть его вперед, а расширение пространства позади корабля будет также толкать его вперед. Эйнштейн показал, что пространство-время может быть деформировано массой или энергией, И если пространство-время может быть изогнуто, то им можно манипулировать другими способами. Причина, по которой этот корабль сможет двигаться быстрее скорости света, заключается в том, что общая теория относительности говорит нам, что ничто в космосе не может нарушить ограничение скорости, однако нет ограничения скорости в том, как быстро само пространство может сжиматься или расширяться. Мы ничего не перемещаем в пространстве, мы перемещаем само пространство. В итоге, Ирис зависла в задумчивости, а я тем временем уже нарисовал чертежи варп-двигателя, провел математические расчеты, но есть одна проблема, это материал, из которого состоит сам двигатель и топливо, по анализу им является антиматерия, проще говоря, есть технология, но нет нужных материалов, а то, что на Земле не годятся от слова вообще, и самое важное, где взять топливо, нам надо лететь в космос, придется строить свой личный небольшой космический корабль, будем использовать уже существующий двигатель, на своем корабле, нет, у каждого варп-двигателя есть личный номер идентификатора и при сканировании нашего корабля, это сразу бросится в глаза, а дальше начнутся вопросы, откуда мы его взяли и так далее. А сканировать нас будут в любом случае, особенно галактическая полиция или космические военные. Почесывая воображаемый затылок, придется разобрать существующий двигатель и собрать из него новый, собственный как раз под класс истребитель. Тут пригодятся отставшие топливо, вопрос в другом, кто полетит на разведку в космос. Я полечу, радостно пропищала Ирис. Ответ отрицательный. Ирис, ты слишком любопытна и неопытна. Камерон слишком прямолинейна. Она сперва бьет, а после задает вопросы. Придется мне, как раз там узнаю, какие руды в цене, может даже открою свой бизнес, а то земные деньги там ничего не стоят. Хочешь заняться космической торговлей? Зачем? Деньги, влияние и связи, все как обычно, но самое главное, это фундамент для завоевания космоса человечеством. Во Вселенной работает один принцип, у кого есть сила, тот и прав, и нет ничего плохого в том, чтобы украсть тамошние знания у ксеносов и приспособить под свои нужды. Но это лишь планы, а сейчас надо заняться крысами на борту Земли, чтобы потом лететь с чистой душой, не оглядываясь и не переживая за целостность мира. Просматривая карту звездных систем, что было добито из бортового компьютера, в моей голове созрела идея, а что если найти необитаемую там планету, построить секретную базу, там же складировать добытые или украденные ресурсы у пиратов, заодно собирать армию терминаторов, на Земле такое проворачивать рискованно, так еще какие-то наблюдатели, засевшие на Луне, вызывают у меня беспокойство, так еще у меня в запасе 3 года, а может даже меньше, пока Белоснежка не сообразил, что его ведут за нос. Неспешно занимался делами, Ирис с Камерон продолжали разбрасывать спутники, состояние Джона после инъекции отличное, его мать не в курсе моего эксперимента, она занята любовными делами, нашла мужчину-вдовца, мне же это на руки, пускай у них там цветочно-букетный период, главное, чтобы не мешало. Решил проблему с выпуском лекарств, достаточно было слить темную информацию о главах департамента и фармакологических корпораций, а народ сам все сделает, мне же напротив стоит лишь наблюдать со стороны, как они падают с небес об твердую землю, аллилуйя всемирной паутине. Также собрал 8 единиц 800-х серий, заодно и силовую броню летун дорого, но этим ничего не поделаешь, хочешь завоевать мир, вертись как хочешь. Получил 2 хорошие новости, с африканского континента, мои парни уничтожили французских легионеров, которые были под видом миротворцев и туристов, 10 парней, одетые в костюм Крисис, за ночь ликвидировали пару десятков лягушатников, Евгений знатно попытал, с помощью паяльника ихнего командира. Оказалось, эти умники решили втихаро взять под контроль местные шахты, а дальше весь континент, посадив на трон свою марионетку, видимо, еще не выветрилось из генов имперское мышление мелкого коротышки, думали, что пока янки заняты Востоком, их время настало, а значит, не обратят на них никакого внимания, тем самым ослабить марионеточные цепи, которые навесила на них империя Америки. Второй отличной новостью стало то, что наконец-то нашел обнаглевших крыс, барухов Ротшильдов и Рокфеллеров, особенно знатно законспирировалась семейка барух, эти вообще интернетом не пользуются, про них почти невозможно было найти хоть какую-то информацию, прятаются они в Новой Зеландии, Ротшильды обитают в Норвегии, а Рокфеллеры в Исландии. Нашла их Камерон, она взяла информацию из своего мира, сопоставила с картой этого мира, изучила историю Британской империи и ее колоний, не забыв взять в расчет уровень безопасной жизни в тех самых бывших колониях, а дальше дело техники. Несмотря на то, что они являются самими богатыми людьми на планете и я по сравнению с ними бедняк из трущоб, они, к моему удивлению, ведут аскетичный образ жизни, одеваются в обычную одежду, ездят на бюджетных автомобилях, летают обычным классом, одним словом, не сорят деньгами направо и налево. Пройдешь мимо них, в голову не придет, что эти люди властители мира, что способны щелчком пальца развязывать локальные или мировые войны, расстравлять своих марионеток по странам, одним словом, волки в овечьей шкуре. Но это ненадолго, наступит час, и царь зверей лев сожрет крыс и шакалов, тем самым воссядет на трон мира. Пометил их как второстепенную задачу, первой является база в Альпах. Осталось чуть меньше месяца то миллениума, то бишь наступление 21 века. Как раз в эту ночь и начну операцию. Ирис разработала специальный снотворный газ, без запаха, вкуса и цвета. Самое интересное, это то, что он не сразу начинает действовать, а лишь 3 часа спустя после вдыхания. По ее расчетам, спать они будут в течение 17 часов. Вот только мы не обнаружили секретный вход. Жаль, тогда времени не было, а все из-за колоссальных размеров базы. На полное изучение ушло бы несколько дней, а с учетом ограниченного запаса энергии, то бишь не представляется возможным осуществить полную разведку. Дни проходили в обычном режиме, на игровой выставке был представлена новая консоль будущего Xbox One и его производительность на уровне PS3 и, конечно, игры, что создал за пару месяцев. Там были Halo, CTA 3, она же CTA 4 и ряд других игр, а играли на новом мониторе в 2К разрешении. Также не забыл про новую видеокарту серии GTX с объемом памяти до 2 гигабайт. Такое не могло не вызвать фурор и ажиотаж, даже несмотря на цену консоли в $600. Предзаказы были огромными. Добавь, что техника моего производства безотказна и невероятно качественна, то ежу понятно, что она дико популярна. Я ведь не жадный капиталист, что экономит каждый цент на рабском труде. У меня напротив все делают автоматроны, вследствие чего платят заработанную плату, нет необходимости. Удивительно. Ты был прав. Предложение на игровую консоль превышает спрос. А ты не верила? Нам нужно строить дополнительную фабрику по сборке консолей, также открывать отдел по разработке игр, нанять программистов-дизайнеров, их задача разрабатывать идею, а дальше мы их воплотим в играх. На выходе будет качественный продукт без багов и ошибок. Не будет необходимости штамповать патчи после продаж. А это не вызовет подозрения, что игра без ошибок? Нет, покупателю плевать, кто и что делает игры. Ему главное — конечный продукт. Так мы еще можем создать космический симулятор и потихоньку вводить туда информацию, что найдем в космосе. Такие как расы, общественное устройство, законы оборудования, культуру и ряд вещей. Одним словом, создадим базу данных и пропишем в лор космического симулятора. Потихоньку готовя человечество к освоению космоса, подчеркнутая информация из игры поможет им не пугаться местного населения, а уже быть готовым. Самое забавное в том, что сами того не зная, они уже будут в курсе тех вещей. Абсолютно верно, ведь это идеальный вариант для внедрения в сознание людей, нужной им информации, именно для молодежи, ведь как-никак она очень прогрессивна в отношении будущего, в отличие от старшего поколения, у которых в голове отсталое мышление прошлого. На следующий день вылетел в Израиль, мне нужно забрать у Шушаны своих невидимых шпионов. Находясь в воздухе, созвонился с ней, чтобы назначить встречу в безопасном месте. Прибыв на место назначения, коим являлся Иерусалим, в стоянке аэропорта меня встретила шпионка, что была одета скромно, без всякой вычурности. «Рад вас видеть, мисс Шушана», пожимая ей руку. Тем самым незаметно мои малыши вернулись ко мне с подробной информацией об всем, что видели. «И я рада вас видеть, господин Майер», улыбаясь и как-то смущенно проговорила она. «Да будет вам незачем так официально, можно просто Курт». Сев в ее машину, а это был японский внедорожник, мы поехали в гостиницу и пока ехали в своем мире просматривал накопленную информацию, отсеивая ненужные такие интимные подробности ее жизни. Также обнаружил, что у нее начинает развиваться рак шейки матки, благо лекарства уже есть, хотя можно помочь нанонитами и провернуть такой же фокус, как с Джоном, но это позже, а сейчас просмотр записанного видео. В здании главного управления разведывательной службы, в большом кабинете вокруг круглого стола собрались небольшое количество высокопоставленных руководителей этой страны, и все они сплошь старики. Недалеко от них стояли 2 молодых людей, юноша и девушка, Старики в это время обсуждали некие планы в отношении одного человека. Итак, братья, кто что выскажется по поводу того, как нам действовать в отношении Куртмайера, молвил седой старик. Нам как-то нужно его заинтересовать, так чтобы он стал на нашей стороне. Единственное это как это сделать, высказался ортодоксальный еврей. Чего вы голову морочите, сделаем проще, берем самую красивую девушку, знакомим их, а дальше у них случается интим, если повезет, происходит зачатие ребенка, а после куда он денется, высказался старик в военной форме. Не думаю, тут пойдет абы невесть какая девушка, пускай даже мисс Израиль, тут нужна дева, с которой он имеет деловые отношения. Еще один седовласый старик, что явно был главным. Все сидящие повернули свой взор на одну скромно стоящую девушку. Вы с ума сошли, вы хотите мою внучку, цветок пустыни, подложить под этого человека? Встал другой старик, что до этого сохранял молчание. Помолчи, старый пень, тут обсуждается интерес целой страны, а ты со своим сантиментами все можешь испортить. Верно говоришь, но может стоит спросить мнение твоей внучки, и что-то мне думается, она далеко не против данного плана. Я согласна. Тем более, когда идет речь о процветании нашей страны. Бойко высказалась Шушина. Видишь, старый пень, твоя внучка не против, вот и решили проблему, а дальше только ждать. Укатываясь от смеха в своем мире, от метода медовой ловушки, кто бы что бы ни говорил, а такой метод остается эффективным, я даже не против, тем более девушка хороша собой, не скажу, что супер красавица, но от природы женственна, да и все при ней, не грех таким воспользоваться, заодно так уж быть излечу и даже смогу усовершенствовать ее физические и биологические аспекты, она мне в будущем пригодится, насчет будущего потомства, а почему бы нет, но это позже, когда закончу дела здесь. Просмотрев всю собранную информацию, повернулся к окну, рассматривая окружающих. 20 минут прибыли в самый дорогой отель с уже заготовленным президентским люкс-номером. А то, чтобы скрасить свое одиночество, пригласил ее в самый дорогой ресторан, предупредив заранее надеть самое шикарное платье, а костюм мне не нужен, ибо он является частью меня, могу придать ему любую форму и любой цвет. Вечером мы поехали в ресторан, но перед этим я выкупил все места, так мы остались вдвоем наедине, ну и музыканты играми нам после прогулялись по ночному городу. Я читал ей стихи великих классиков, а дальше номер гостиницы, бурная ночь полной страсти. Радует одно, девушка оказалась целомудренная, и это в 27 годков, что не может радовать, так ее можно считать своей женщиной, и я как порядочный киборг взял ответственность на себя. Рано утром ушел молча, не разбудив спящую красавицу, ибо меня ждут дела. Улетев на своем личном бизнес-джете в африканский континент, Республика Конго, в аэропорту меня ждал Евгений. Сев в УАЗик, мы поехали на базу, по дороге расспросил: «Рассказывай, как вы умудрились нарваться на французских легионеров?» «Случайно, все благодаря Серому, он как бы любитель путан, вот и решил попробовать местную шоколадку, а когда переспал, ему голову пришла гениальная идея, он дал 100 баксов проститутке за информацию о клиентах, но та и поведала, что лет 10 тому назад сюда заявились вооруженные люди, захватили ту шахту, которая вам интересна, силой заставили местное население пахать как ломовых лошадей за корку хлеба и добывать руду, несогласных убивали, а местный барин был на подкормке у них. Хаэма Колтоне никто толком не знает, а особенно его свойства, и уж про метод очистки тем более, странно все это, а ты продолжай свой рассказ. Так вот, когда узнали про пришельцев, решили провести разведку на шахты, благо ваши костюмы это крутая вещь, блять, там вся охрана оказалась этими как их легионерами. Их выдала выправка, так еще больше половина из них – негры. Кроме туристов и командира, они то беложопые. А что насчет армии спасения? Они просто переодетые, они спалились тем, что вооружены были винтовкой ФАМАС. Через неделю я решил грохнуть эту шайку, заодно испытать ваши костюмы, а то бегать от Михаила Потопыточа по тайге не камильфо. Часть пошла резать псевдоармию спасения, а мы с Серым и Рыжим поперлись к шахтам, там всех и покрошили в капусту. Они, блять, ничего не могли нам сделать, пули то нас не берут. Шеф, надеюсь, ты не будешь злиться? Нет, ты выполнял мой приказ, насчет французов не переживай, скорее всего про них ихнее правительство не в курсе, иначе там не были чернокожих, а действовали неофициально, скрытно. Кстати, что насчет командира? Ну, его отправили руководить этой шайкой, к тому же он был новичком все пару месяцев здесь. Что сделали с телами? Закопали в саване, а чтобы местные не настучали куда не надо, решили заплатить им по 10 баксов каждому, для них это огромная сумма, надеюсь, я правильно поступил, посмотрев на меня, правильно, и еще местным сообщи, что я могу их нанять в качестве шахтеров, плачу 300 в месяц, есть шеф, как я и боялся, разведчики, засели почти в самых развитых государств, большая вероятность, колтан они добывают, а после переплавляют в слитки, тем самым запасаясь, вот только Ирис у меня или же есть другая копия, Ирис, прочеши Францию, на следы подозрительных действий, не забудь взломать их секретные серверы, извлеки оттуда информацию, также построй маршрут доставки руды в близлежащие плавильные, передав ей все, что сказал Евгений. Думаешь, у меня есть сестра? Не знаю, но учитывая, что никаких подозрительных действий в сети не было обнаружено, то это вряд ли, или же они залегли на дно в ожидании пробуждений, но эти лишь теория, не более, но Колтон для чего-то складируют, неизвестно сколько тонн они добыли за эти 10 лет, пока находились здесь. Буду искать, но а если она существует, что будем делать с ней? Убьем ее или спасем? Ирис, не гадай понапрасну, рано делать выводы, лишь время покажет всю суть. Прибыв на временную базу, состоящую из палаток, переночевал там же, на следующий день перед отбытием отдал распоряжение Евгению, сам же вернулся на личном самолете домой в Калифорнию, загрузив 10 комплектов костюмов и 10 единиц плазменного оружия, так на всякий случай вдруг туда явится терминатор, все это добро отправил в Россию, чтобы последующий забрал ребят, а оттуда в Конго для охраны шахты. После сменил платформу на тысячную и решил телепортироваться в Китай. Мне нужно найти моего агента Ли, а то эта девица давно не выходила на связь, заодно разведаю обстановку. Глава 34. Чужая страна, чужие проблемы. По прибытии в Китай, близ Пекина, я принял облик местного жителя, точнее, деревенского юноши. Моя цель – найти завербованного агента Ли, но так как в этой стране используется своя независимая сеть, находящаяся под присмотром правительства, существует риск быть обнаруженным. Мне нужно найти и подключиться к местной сети. Моя верная помощница Ирис в этом поможет. Она сможет обойти защиту и получить доступ к базе данных агентов разведки. Но учитывая законы данной страны, есть вероятность, что мой завербованный агент находится в заключении или был казнен. Тогда смысл ее поиска отпадает. Тогда придется искать нового или же создать. Ирис, взломай сети, найди девушку на фотографиях, которые были заранее запечатлены. Но, учитывая множество вмешательств в пластической хирургии, я не уверен, что она сейчас выглядит так же. Будет сделано. Спустившись с вершины горы Юнью, Шань, по пути мне попались местные туристы и любители лазания горных вершин, и двинулся в столицу Китая, изучая и анализируя поведение местных жителей. Я должен был войти в их общество, чтобы не выделяться и не привлекать нежелательного внимания. Также необходимо получить местную валюту, юань, поскольку банкоматы выдают только эту денежную единицу. Доллары находятся в руках правительства и доступ к ним ограничен. Пока шел неспешными шагами, наслаждаясь местными видами, тут со мной связались Ирис. У них своя локальная сеть. Ирис, я понял, но у них есть локальная сеть, и чтобы получить доступ, мне нужно подключиться напрямую к порту. Вопрос только, что он охраняется, прям как в Израиле, но там было понятно, где она находится, но здесь, в таком огромном городе, его так просто не найти.